29. После этого римлянин хвалит молодого человека за то, что, сойдя с чреватого опасностями пути, он предпочел ему верный и безопасный. Теридат же, сначала многословно распространившийся о знатности своего рода, об остальном говорил с подобающей в его положении скромностью. Итак, он отправится в Рим и доставит Цезарю новую славу, ведь перед ним предстанет просителем Арсакид, хотя парфяне и не понесли поражения. В конце концов, согласились на том, что Теридат положит свою царскую корону к подножию статуи Цезаря и получит ее обратно не иначе, как из рук самого Нерона. Этим они завершили переговоры и на прощание обменялись поцелуем. Спустя несколько дней оба войска во всем своем блеске были выстроены друг против друга. С одной стороны конница, расставленная отрядами с отечественными отличиями, с другой ряды легионов со сверкающими орлами, значками и изображениями богов, как в храме. Посередине был сооружен трибунал с курульным креслом на нем и изваянием Нерона на кресле. После заклания, согласно обычаю жертвенных животных, к нему приблизился Теридат и положил у его ног снятую с головы диадему, что вселило в души присутствовавших волнение, усугублявшееся тем, что у них перед глазами все еще стояли картины истребления римских войск и осады, которой они подвергались. Теперь счастье повернулось в другую сторону. Теридат отправится в Рим на показ всему миру, и намного ли он своей участью будет отличаться от пленника?